Ты говоришь, я к ней не ездила, она сама ко мне подошла. Это-то и худо. Ты могла и должна была сделать ей визит, потому что она штатс-дама, а ты камер-пажиха. Это дело службы, но на бал к ней нечего было тебе являться. Далее, по мнению Пушкина, она забывает, кем является. Московские дамы не в пример. Они пускай таскаются по передним к тем, которые на них и не смотрят, туда им и дорога. Но ей такое не пристало. Она жена Пушкина, и Пушкин не в силах был втолковать ей это. Понятна его ярость от своего бессилия справиться с женой. Его бессилие, что она таяла от удовольствия красоваться собою в тех кругах, где притаилась гибель его. Пушкину приходилось идти против себя, умеряя свой гнев от поведения жены. Только что отправив ей письмо, о котором шла речь, тут же берется за второе письмо, принуждая себя укрощать свой характер. Во втором письме пишет, что денег у него никто не крал, это низкая клевета, значит, и Петербург не так гадок ему. Значит, в Петербурге задают и такие балы, от которых можно прийти в полный восторг. Он и пытается описать один такой бал, о котором будто весь город говорит. Там будто было все прекрасно, но он там не был. Я был в народе, и передо мною весь город проехал в каретах, кроме поэта-кукольника, который проехал в каком-то старом фургоне с каким-то оборванным мальчишкой на запятках, что было истинное поэтическое явление. Ясно ли, что, предприняв попытку смягчить свою обиду на жену, Пушкин лишь перевел ее в сугубо иронический план? Но у нее-то, как видно из всего, не было никакого интереса к его стилистическим уловкам. Ее, надо полагать, вполне устраивали такие слова «Прощаю тебе, бал у Голицыной». Да и эти слова, если они были нужны ей, то разве только для того, чтобы не разводить лишних ссор в доме. Та игра, о которой идет речь здесь, не была равной. Все козыри были в руках Натальи Николаевны. Она ничем не рисковала. Светские круги были целиком на ее стороне. Это еще не все, даже и не самое главное. В особенности, если иметь в виду в первую очередь Пушкина, а нас только он и интересует. От Пушкина отвернулись и его доброжелатели, как Карамзины, да в каком-то смысле и Вяземский. Оно и должно было так произойти. Для всех, в том числе и для Вяземских, нелады в семье Пушкиных являлись обычным случаем из хроники жизни великосветских столичных кругов. Для Пушкина же – угрозой для его важнейших духовных установок. Он представлял собою целостную личность во всех отношениях. Предпринимая такой шаг, как женитьба, знал, что этим самым покушается на целостность своей личности, как бы поступается честью ее, на которую могла предъявить свои права жена. Выдержки из двух писем к Плетневу от 31 августа и 29 сентября 1830 года и из письма к Кривцову от 10 февраля 1831 года не оставляют сомнений в этом. «Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой я был обязан Богу и тебе. Доселе он я, а тут он будет мы». Шутка. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью.